как я был Дедом Морозом. В 1981 году моя зарплата в БДТ была 132 рубля, 120 оклад и 12 рублей академических за то, что работал в академическом театре. За вычетом подоходного и алиментов чистыми выходило где-то 70 с хвостиком. Не пошикуешь. Накануне Нового года наш местком оповестил всех, что можно сдавать подарки для детей, а театральный Дед Мороз развезет их по домам и вручит детям такого-то числа. Выделили машину, назначили Снегурочку, а Деда Мороза искали среди поющих, и выбор пал на меня. На следующий день в кассе можно было получить 80 рублей. Такими деньгами обычно премировали за главную роль. Поскольку главные роли мне не светили, я был счастлив от этой своевременной халтуры. Я подошел к вопросу ответственно. В театральной библиотеке я обложился сценариями утренников, методическими пособиями и сборниками стихов для детей. Мой сосед по гримерке Валерка, который несколько лет подряд был месткомовским Дедом Морозом, напутствовал меня. «Знаешь, что главное у Деда Мороза? Подарки? Сдаю я экзамен. Нет. Борода, усы, посох? Нет. А что? Печень, Юра, печень!» Валерку разжаловали за то, что на прошлогодних поздравлялках он сломался на последнем ребенке. Он приехал к нему после 8 часов разъездов по детям. Естественно, уже совсем тепленький. Там же поздравления идут взаимные. Везде наливали. А этот малый все время оттягивал Валеркину бороду на резинке и отпускал ее. Борода больно стреляла по щеке. Рядом еще стояла сестренка этого пацана и громко читала стихи о дружбе. И когда Миша, так звали ребенка, в очередной раз потянул на себя бороду, Валерик сказал: «Так, ты, девочка, продолжай читать стихи, а тебя, мальчик, я сейчас урою, нахуй!» И погнался на нетвердых ногах за Мишей, стараясь достать его своим посохом. Фамилия мальчика была Розенцвейк. На следующий день Валерику выдали всего 20 рублей и обвинили в антисемитизме. Я решил для себя, что, первое, нужно поверить, что я и есть на самом деле Дед Мороз. Дети доверчивы, но очень чувствуют фальшь. Врать нужно по-честному. Второе, нужно изменить голос и сделать его этаким сказочным. И все время вкраплять стишки и всякие необычные старинные слова, типа «Ядреный мороз», «Ярила», «Булат», «Гой-еси», «Ягоза», «Касатик» и всякие другие. В общем, нужно удивить. Третье. Не снимать варежки, чтобы не гримировать руки. Четвертое. И самое главное. Не пить. Снегурочкой у нас была Марина. Симпатичная женщина, но когда она сама себе сделала грим моей внучки, ну как бы это сказать, ну хоть святых выноси. Заядлая курильщица. Она еще и разговаривала высоким, типа детским голосом, когда примеряла на себя образ. Короче, Гоголь. Вий. 30 декабря загрузили подарки в наш театральный рафик, и мы поехали по адресам. Минут через 5 на углу Невского и Марата Марина попросила водителя остановиться. Чувствую, она хочет мне что-то сказать, но мнется, не решается. Водитель Коля заерзал. «Ну, мы скоро поедем-то, 14 адресов». Маринка закурила. «Сейчас, Калюня, сейчас поедете». Я говорю: «Марина, я не понял, что значит «поедете», а ты?» «Юренька, ну, в общем, так, я же с моим дебилом полгода назад развелась. Сегодня он обещал с Машкой посидеть, и не пришел, тварь. Сейчас она с соседкой, но только до 12. Ах, и деньги мне нужны, и домой надо, Юренька». Коля говорит: «Я ничего не слышал, я никому, я сам разведенный». Марина посмотрела на меня, а в глазах ее читалось: «Вот ты же, Юра, тоже развелся. Своих детей бросил, а чужих едешь поздравлять. Какое уж тут сочувствие от тебя. Езжай домой, Мариш, — говорю. А родители спросят, где Снегурочка? Ну, а я скажу, что мы разделились, иначе не успеть по всем адресам». И Коля буркнул: «Я ничего не слышал. У меня у самого там... Хо-хо-хо-хо». Марина достала из сумочки курточку, надела поверх сарафана, поцеловала меня, погладила Колю по плечу, вышла из машины и побежала в сторону метро. А мы покатили. В автобусе вкусно пахло мандаринами, орехами и новыми игрушками. Приезжаем по первому адресу. Беру подписанный подарок, кладу в мешок, напяливаю на себя парик, бороду, приклеиваю сандарачным клеем усы. Пошел. Звоню в дверь. Все древнерусские слова забыл сразу. Но помню, что мальчика зовут Дмитрий Исаев. Дверь открыла наша костюмерша Юлечка и запричитала нараспев. «Ой, а кто же это к нам приехал? А сани Дедушка Мороз у парадной оставил? Осторожно, дедушка, не заморозь Димочку!» И вдруг мне шепотом очень по-деловому. «Юра, извини, он в туалете заперся». Подходим к туалету. Юля молча показывает мне на дверь, и дальше мы с ней без слов, только жестами и мимикой изъясняемся, но перевести можно так. «И что делать?» «Начинай». «Как?» «Так, пой, общайся. Он все равно не выйдет, бесполезно». И я вместо того, чтобы сбацать что-нибудь по теме, вдруг говорю. «Вот, Дима, вот. А если папа придет и тоже в туалет захочет, что будем делать?» Из туалета ответили. «Не придет». Юля посмотрела на меня, как на больного, и покрутила пальцем у виска. «Господи! Как же я мог забыть, что у Юли внебрачный сын от Владислава Игнатьевича Стржельчика? В театре на эту тему вообще было наложено табу, но что-то у меня не связалось, не срослось в голове. Я без разрешения машинально закурил, жестами извинился перед Юлей. Она держала в руке пепельницу передо мной, а я сменил тему. «Димочка, если тебе там удобно, ты не выходи, но мне же нужно тебе подарки вручить от мамы и...» Юля с мольбой посмотрела на меня. «И от Дедушки Мороза», — выдохнул я. «Но подарки нужно заслужить. Что ты можешь сделать? Спеть? Прочитать стишок? Станцевать?» «Танцевать не буду. Здесь места мало», — отозвался Дима. «Могу сыграть». «На чем, Димочка?» «На скрипке». «А ты там со скрипкой?» Юля утвердительно кивнула, как будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Ну давай, дружочек», — сказал я. За дверью послышалась возня, звук клацающих футлярных замочков, свист канифоли по смычку, а потом очень громкое. «Вивальди! Концерт соль-мажор, первая часть, исполняет Дмитрий Исаев». Играл Дима неформально, не делал одолжения. А Юля в такт покачивала головой, как будто ее сын сдавал экзамен и был на сцене, а не в сортире. «Дима Исаев, дорогой, а ты помнишь этот концерт? Ты, снявшийся в 50 фильмах и сериалах, ты гордишься своим папой, так не кстати помянутым мною в тот день. Он был великим артистом, Дима. Об этом знают все. О том, каким он был отцом, знаешь только ты, Дим. Это ваше семейное дело. И не мне судить, кому-кому, а уж не мне это точно. А ты помнишь этого несчастного Деда Мороза? Это был я, Дим. Я возвращаю тебе это воспоминание». Поехали мы дальше поздравлять. Водитель Коля ходил со мной, его все наши знали. Он проскальзывал в дверь после меня и перекусывал на кухне, пока я развлекал детей. После четвертого визита Коля сказал: «Ты это... завязывай все время спрашивать, где папа, где папа? Ну ты ж видишь, каждый второй без папы, как на войне, прости Господи». И я перестал задавать детям этот опасный вопрос и бодро спросил одну девочку: «Где мама?» И она мне спокойно ответила, деловито перебирая подарки, подготовленные бабушкой. А мама повесилась. Оказалось, что это дочка нашей реквизиторши, которая действительно наложила на себя руки полгода назад. А меня вот не предупредили. Забыли, наверное. Вымотанные, уставшие и трезвые, мы торопились, чтобы успеть к 6 часам в наш подшефный детский дом. Я там никогда не был раньше. Коля взял огромный пакет с подарками и сказал: «Я тебе помогу, а ты сразу начинай, с порога играй. Они там всегда готовятся, волнуются, ну и все такое». Вошли. Одна из воспитательниц бодро заиграла на аккордеоне «Елочку», и я под музыку начал выдавать все свои новогодние заготовки. А дети совсем маленькие. Ну, совсем. Ну, годика по 3-4 максимум. И я понял, что надо как-то попроще. И вообще неплохо было бы мне представиться, а то я их сразу стихами озадачил. А они вообще говорить-то умеют, подумал я, и громко, раскатистым баском спросил. «Дети, а вы знаете, кто я?» «Знаем», — раздалось в ответ. «А кто я?» И они громко, все почти хором ответили. «Папа!» И побежали ко мне. Коля вышел из детдома первым, закурил на ходу, сел в рафик и громко хлопнул дверью. А я проплакался на морозе, протер снегом лицо и вернулся к детям, в детский дом, доигрывать свою роль, роль Деда Мороза. Он же папа.